Глава 12. 1. Ирония судьбы. Светлана подъехала к Склифу на своем ленд-ровере, въехала на стоянку и припарковалась. Вышла из машины, закурила свою любимую кофейную сигарету и посмотрела на больничные окна третьего этажа отделения травматологии, пытаясь угадать палату Макса и надеясь увидеть в окне Федора. Федор был ей нужен для важного разговора. Не увидев Федора ни в одном из окон, Светлана докурила сигарету, обошла машину, открыла багажник и достала пакет с продуктами. Погруженная в мысли о Максе, она даже представить себе не могла, что в этот момент в рядом припаркованном белом Майбахе с тонированными стеклами сидел ее обидчик Богдан с гипсовой повязкой на сломанном носу и смотрел на нее с лютой ненавистью. А за рулем Майбаха сидел брат Богдана Давид, который, по иронии судьбы, приехал забирать избитого Богдана из больницы именно в этот день и в этот час. «Давид, видишь эту белобрысую жерть?» Сквозь зубы злобно процедил Богдан, кивая головой на Светлану. «Ну?» — отозвался Давид, настраивавший радио, и посмотрел на Светлану. «Брат, выйди, сделай фотку номеров этого ленд-ровера. Я, кажется, знаю, кто мне нос сломал». «Без проблем». Давид подождал, пока Светлана скроется в здании больницы, вышел из машины, подошел к ленд-роверу, достал из кармана джинсов телефон и сфотографировал номера. Вернулся в машину и сел за руль. «Готово, брат. Тогда поехали отсюда скорее. Домой?» «Нет. Вези меня в наш ресторан. Шашлыков поедим и обговорим одну тему». А Светлана, не подозревающая, какие тучи сгущаются над ее головой, тем временем шла по коридору отделения травматологии. Она дошла до палаты Макса, приоткрыла дверь и осторожно заглянула. Макс лежал на своей койке. Рядом стояла медсестра и ставила ему капельницу. Федора в палате не было. Светлана отошла от палаты и столкнулась с лечащим врачом Макса, Дмитрием Анатольевичем. «Светлана, здравствуйте!» — обрадовался доктор. «Очень кстати, что я вас встретил. Мне нужно с вами поговорить. Пройдемте в мой кабинет». «Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Да, конечно, пройдемте». Они пошли по коридору в кабинет врача. «Проходите». Он открыл перед Светланой дверь и вошел следом. «Присаживайтесь». Светлана опустила пакет с продуктами на пол и села на стул. Дмитрий Анатольевич сел за стул напротив нее. «Ситуация неоднозначная. Мы провели Максиму все необходимые процедуры. Курс лечения завершен. На данном этапе наши врачи больше ничего не могут для него сделать. У меня нет права держать его в больнице бесконечно, поэтому я буду вынужден выписать его на следующей неделе. Позаботьтесь о нем». «Как на следующей неделе?» «Как так?» — растерялась Светлана. «И куда я его? Он же не может ходить». «Если вы хотите, чтобы он ходил, необходимо сделать операцию. Но, насколько я знаю, он своего отношения ни к ценности этой жизни, ни к операции не изменил». «Но я не готова. Куда я его дену? И каким образом? На себе поволоку?» Разволновалась Светлана. «Забирайте его домой. Купите инвалидную коляску. Он в ней прекрасно передвигается и вполне способен сам себя обслужить в пределах дома». «Боже, мои нервы!» — потерла виски Светлана и сморщилась. «Хорошо, доктор, я вас поняла. Ну что ж, выписывайте, я что-нибудь обязательно придумаю». Она встала и подняла с пола пакет с продуктами. Дмитрий Анатольевич протянул ей визитку. «Вот моя визитка. Звоните, если надумаете оперироваться». «Спасибо вам за все. «Я позвоню», — твердо ответила Светлана и взяла визитку. «Всего хорошего, Светлана. До свидания». «До свидания, Дмитрий Анатольевич». Светлана вышла из кабинета и пошла на поиски завхоза. Она нашла его на заднем дворе больницы, стоящего у грузовика и принимающего партию новых матрасов. После недолгих переговоров Светлана выкупила у него за 1000 рублей ручку от окна палаты и отправилась на поиски Федора. Федора она обнаружила в курилке, курящим сигарету. «Федор, добрый день!» Подошла она к нему и тоже закурила. «Светлана, добрый день! Как хорошо, что вы пришли!» Обрадовался Федор и, опираясь на костыли, повернулся к ней. Светлана протянула ему оконную ручку. «Федор, вот ручка от окна. Прикрутите. Проветрите в палате и снова открутите во избежание. Сами понимаете, чего». «Понимаю, понимаю. Спасибо вам большое. Как вы догадались? У нас действительно такой смрад и духота. Топор вешать можно». «Ну как он?» — спросила Светлана. «Да вроде без изменений», — пожал плечами Федор. «Хотя, пожалуй, вроде потише стал. Стадии отрицания, гнева и депрессии сменились стадией смирения». «Это очень хорошо». «Светлана, я хочу перед вами извиниться за Макса. Он сам не соображает, что творит. В его положении это нормально. Но здоровому человеку сложно понять». «Федор, не волнуйтесь, я все понимаю. У нас с ним давний затяжной конфликт. Кстати, я привезла вам вкусности», — показала она пакет Федору. «Угостите всех, Макса, Михалыча, и сами поешьте. Договорились?» «Договорились, спасибо вам». «И пачка сигарет вам в подарок». Светлана засунула в карман его куртки пачку сигарет. «Кофейные?» «Кофейные». «Супер, спасибо. Вы ангел». «Да ну что вы», — махнула рукой Светлана. «Федор, вы не знаете, куда Макс собирается после выписки?» «Да некуда ему идти, сам мне вчера сказал». «Федор, у меня к вам просьба. Обещайте, что выполните». «Какая?» «Сначала пообещайте, что выполните». «Ну хорошо, обещаю». «Не давайте ему ни денег, ни телефон, ни теплых вещей, даже если он будет очень и очень просить». «Но как?» — удивился Федор. «Он же околеет. На улице дубак, а у него только летняя одежда. Я так не могу». «Федя, так надо. Поверьте мне, это крайние меры для его же блага». «Раз так, понял, ничего не дам», — согласился Федор. «Отлично. А вам я желаю как можно скорее поправиться и выкинуть на помойку эти дубинки», — кивнула Светлана на костыли. 2. Это только начало. Вера оторвала взгляд от картины, которую писала, посмотрела на часы, висящие на стене, и отложила мастихин. Время было идти в детский садик забрать Владика. Она оделась, вышла на улицу и прогулочным шагом неспешно дошла до садика. В садике ее ждал большой сюрприз. «А Владика уже забрали», — побелевшими губами пробормотала воспитательница. «Как забрали? Кто?» «Женщина. Она сказала, что она тетя». «Какая еще тетя?» — срывающимся голосом закричала перепуганная Вера. «У Владика есть только одна тетя, это я. Как вы посмели отдать ребенка чужой тетке?» «Но она была так убедительна». «Как она выглядела?» «Беленькая такая, короткая стрижка, довольно нагловатая, хорошо одетая, на высоких каблуках». «Беленькая?» Вера развернулась и выбежала из детского садика на улицу. Выхватила из кармана пальто телефон и набрала Сергея. «Привет, любимая. услышала она ласковый голос Сергея. «Твоя жена похитила Владика из детского садика!» — закричала Вера в трубку. «Моя жена? Ты уверена?» — опешил Сергей. «Я уверена, потому что она мне угрожала, и по описанию все сходится. Беленькая, с короткой стрижкой, довольно нагловатая. Что мне теперь делать? Где искать ребенка?» «Вера, успокойся, только не нервничай. Я сейчас ей позвоню и все выясню». «Я сейчас же иду в полицию и пишу на нее заявление о похищении», — перебила его Вера. «Подожди, не надо в полицию. Полиция ей ничего не сделает. Я сам все решу. Дай мне 5 минут. Я ей позвоню, окей?» «А мне что делать?» «Иди домой и жди моего звонка». «Немедленно ей звони и верни мне ребенка». В распахнутом пальто, не чувствуя холода, Вера побежала к дому. Вбежав в квартиру, она прошла на кухню, выпила стакан воды, рухнула на табуретку и закрыла лицо руками. Просидев так какое-то время, она посмотрела на часы в телефоне. Прошло уже 15 минут, а Сергей не звонил. Вера вскочила с табуретки, выбежала на улицу, осмотрела пустынный двор и набрала его номер. «Почему ты не звонишь? 5 минут уже давным-давно прошли!» — закричала она в трубку. «Я же на работе!» — оправдывался Сергей. «У меня пациенты, клиенты». «Ах, клиенты у тебя!» — кричала Вера вне себя от ярости. «У меня ребенка украли, а у него клиенты. Ты сам себя слышишь? Я иду в полицию». «Не надо в полицию, я же сказал, что я все решу». «Ты всегда мне говоришь, что все решишь, а сам так ничего и не решаешь». «Подожди, ничего не предпринимай. Она сейчас привезет Владика к дому, с ним все в порядке». «Если она еще раз что-нибудь...» — в сердцах воскликнула Вера. В этот момент к дому на высокой скорости подъехала красная спортивная иномарка с тонированными стеклами и резко остановилась. Из нее вышла жена Сергея, открыла заднюю дверцу, помогла выйти Владику и, ведя его рядом с собой за руку, направилась к Вере. Живой и невредимый Владик прижимал к груди большую коробку с конструктором. Вера сунула телефон в карман и запахнула пальто. Жена Сергея подошла к Вере и протянула ей руку Владика, передавая с рук на руки. Владик взял Веру за руку. «Ну что, переволновалась за племянника? Перенервничала?» — поинтересовалась жена Сергея, надменно улыбаясь. «Это очень хорошо. И поверь мне, это только начало». Как парализованная, Вера неподвижно стояла на месте и не могла произнести ни слова, с ужасом глядя на эту женщину, от которой можно было ожидать всего чего угодно. Жена Сергея между тем смерила ее холодным уничтожающим взглядом, развернулась на каблуках и пошла к машине. Села за руль и резко сорвалась с места. «Тетя Вер, пойдем домой, я писать хочу», — подергал Веру за пальто Владик, еле удерживая одной рукой коробку с конструктором. «Да, пойдем, малыш», — очнулась Вера, и они с Владиком пошли в дом. «Смотри, какой конструктор мне подарили! Я давно такой хотел». «А что вы делали с этой тетей?» «Ничего. Пошли в магазин и купили мне конструктор». 3. И в болезни, и в здравии. Перед сном Инга приняла расслабляющую ванну с пеной и успокаивающей солью антистресс. Она лежала в ванне, сдувала с ладони пену и балдела, радуясь своему удачному визиту к Константину Леонидовичу и стараясь побыстрее отвыкнуть от мысли о неизбежной смерти, к которой она уже успела привыкнуть. Когда вода остыла, Инга приняла душ и вылезла из ванной. Закрутила мокрые волосы полотенцем в челму облачилась в любимую фланелевую пижаму, нанесла под глаза касторовое масло и намазала лицо ночным кремом. Раздался звонок в дверь. «Идите мимо, у нас все дома», — недовольно процедила Инга, продолжая смотреться в зеркало и вбивать крем в кожу лица подушечками пальцев. Звонок раздался снова и звонил уже не переставая. Инга накинула халат, потуже завязала пояс и поправила на голове челму из полотенца. «Если это ты, Коля, школа, или ты, Леха, или ты, Юрец, убью и глазом не моргну», — пообещала она и со зверским выражением лица ринулась в прихожую. Инга открыла замок, распахнула входную дверь и ахнула. На лестничной площадке стоял, пошатываясь, Аркадий Борисович с чемоданом и с большим букетом малых роз. «Аркадий Борисович, что вы здесь делаете?» «Но, может быть, вы меня как-то, что ли, впустите?» — спросил заплетающимся языком очень нетрезвый Аркадий Борисович, качнулся в сторону и икнул. «Или на лестнице будем бла-бла-бла?» «Ну, заходите уже, чего стоите, шатаетесь?» Пропустила его Инга в квартиру и захлопнула дверь. «Это вам!» Сунул ей в руки букет роз Аркадий Борисович и стал неуклюже раздеваться и снимать ботинки. «Тапки не надо!» Остановил он Ингу предупредительным жестом. «У меня свои!» Он открыл чемодан, порылся в нем и достал домашние тапки. «Ой, а это где это вы так наклюкались, Аркадий Борисович?» «Где-где?» «На золотом унитазе», — качнулся Аркадий Борисович, пытаясь засунуть ноги в тапки. Инга помогла ему надеть тапки и, поддерживая, повела на кухню. «Это же надо так нажраться. Вы хоть закусывали?» «Какое? Тут не до закуси». Инга усадила его на стул, поставила цветы в вазу с водой и заглянула в холодильник. «Котлету хотите?» «А пирога нет?» «Я вашего пирога хочу», — стукнул кулаком по столу Аркадий Борисович. «Я пироги каждый день не пеку, и не стучите мне тут». «Валяйте тогда котлету», — махнул рукой Аркадий Борисович. Инга достала из холодильника кастрюлю с котлетами, положила на тарелку 3 котлеты, разогрела в микроволновке и поставила на стол перед Аркадием Борисовичем. «А коньячку у вас нет?» — с надеждой спросил он. «Котлету ешьте». «Вилку дайте». «Что я, пальцем ее?» Инга достала вилку, воткнула ее в котлету и протянула Аркадию Борисовичу. Он взял вилку, откусил котлету и жадно зажевал. Инга села напротив него. «Вкусная котлета. А вот, кстати, вы мне такая больше нравитесь, чем размалеванная», — заметил Аркадий Борисович, всматриваясь в лицо Инги осоловелым взглядом. «Какая?» — оскорбилась Инга. «Натуральная. И вся в креме. В крему». «Да ну вас! Что у вас случилось-то?» «Так не у меня, а у вас случилось». «А-а-а!» Вспомнила Инга, что Аркадий Борисович еще не в курсе, что она уже не умирающая. «А-а-а!» Снова протянула она, лихорадочно соображая, каким образом теперь его об этом оповестить. «А я, знаете, что решила, Инга Витальевна?» «Что?» «Что если мы с вами вместе, то значит вместе во всем. Как говорится, и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и в здравии. Правда?» «Правда. А наклюкались зачем?» «Не наклюкался, а немножко коньячку. Так легче на вашу территорию заселяться. Потому что, если не я к вам, то вы ко мне точно не сподобитесь. И так и будем мы с вами туда-сюда до самой смерти. Вот так и не надо мне тут про смерть. Так вот, Инга Витальевна, я вас не брошу. Как вы меня не бросили. Буду с вами и в болезни, и в здравии, твердо заявил Аркадий Борисович. Буду за вами ухаживать, заботиться и лечить вас буду. Какие надо лекарства, все куплю и вылечу вас. Как это мило с вашей стороны, Аркадий Борисович. Растрогалась Инга и всхлипнула. Ну и что ж, что иногда вы будете блевать? Все мы блюем время от времени. Это же не на всю жизнь. Не на всю. Памперсы вам буду менять, разошелся Аркадий Борисович. Какие еще памперсы? Ну что с вами поделать? А вы, наверное, подумали, что я вас оставлю в тяжелой ситуации, а? Погрозил он Инге вилкой. Подумала. Нет, мы теперь с вами в одной лодке. В лодке? Будем кататься с вами на лодке. А еще обязательно полетим на море. Вдвоем. Только вы и я. Скажите мне, когда у вас будет отпуск? Я подсуетюсь, куплю путевки и полетим. Под крылом самолета о чем-то поет. «Зеленое море, тайги!» Тихонько запел он и подмигнул Инге. «Ай, алкашня!» — осуждающе покачала головой Инга. Аркадий Борисович доел третью котлету и поник головой, засыпая прямо на стуле и заваливаясь на пол. Инга вскочила из-за стола, подхватила его и стала поднимать. «Спокойно, Аркадий Борисович, не падайте. Держитесь за меня. Пойдемте-ка спать». Она с трудом довела его до спальни. Аркадий Борисович рухнул на постель и тут же захрапел. Инга сняла с его ног тапки, закрыла одеялом и выключила свет.